Глава 13. Эхо шагов гулко раскатывалось по коридору. «Пока все выглядит довольно внушительно», — подумал Лотар. Тем немногим стражникам, которые попадались по пути, Блех, не терпящим возражения голосом, приказывал следовать за ним. Солдаты подчинялись неохотно, и до них дошло, что власть во дворце не едина, а значит, не имеющему протекции стражнику, выполнение любого странного приказа казалось таким же рискованным, как неподчинение самой ясной команде. Пока дело шло на лад, потому что рядом с Блехом находился Зерес, а ему любой из этих вояк обязан был подчиняться, чтобы не случилось. Но в этой же компании были и те самые чужеземцы, которые еще и искали патрули в городе. А значит, все выглядело сомнительно. И поступь стражников всегда такая твердая, наполненная звоном стали и скрежетом доспехов, скрипом дорогой кожи и шуршанием расписной ткани, на этот раз была тиха и невыразительна по сравнению с тем шумом, который поднимали пятеро людей, возглавляющих группу. А это значило, что солдаты могли в любой момент отступить. Жаль, нет времени объяснить им, что здесь происходит не дележка власти, а попытка избавить Ашмелону от Нуримана, подумал Лотар. Или так, помимо дележки власти, они ищут и демона. Если после этого стражники вовсе не разбегутся, они станут действовать потверже, а это ох как нужно. У дверей в апартаменты визиря стояли три гвардейца в иных, чем у стражников, доспехах. Вероятно, их содержали из казны визиря, а потому они будут преданы ему более остальных. Блех подтвердил это, когда подошел к ним и твердым, как лед, голосом приказал: «Именем его величества сдать оружие!» Один из солдат визиря попытался отмахнуться древком алебарды и закричал. Ему тотчас зажали рот сильной рукой в перчатке и ударами свалили на пол. Двое других подчинились безропотно, пока стражники действовали смело. Возможно, это объяснялось завистью к людям мира Фарука и полускрытой враждой между двумя отрядами. Блех толкнул дверь и вошел первым, за ним потянулись остальные. Перед ними простиралась бесконечная анфилада, не похожая одна на другую комнат. Она кончалась двустворчатыми высокими дверями, у которых стоял еще один темнокожий солдат, но уже без доспехов. На его шее тускло светился золотой ошейник раба. Скрестив руки на мускулистой груди без малейшего беспокойства, он следил, как подходят все эти люди, которых он привык видеть в коридорах дворца, раболепно склонившимися при приближении его господина. На этот раз было иначе. Блех даже не сказал ничего, а лишь показал на темнокожего, и стражники бросились вперед, как охотники на дичь. В руке у раба появился чудовищный ослепительный ятаган, который уступал размерами только оружию Рубаса. Несколько выпадов он отбил безупречными движениями опытнейшего фехтовальщика. Рот темнокожего распахнулся в крике, чтобы предупредить своего господина. Лотар прыгнул вперед, чтобы помешать ему, уже понимая, что все пропало. Но с пухлых, окруженных редкими черными волосками губ, темнокожего сорвалось лишь тихое шипение. Между его белоснежными зубами Лотар увидел пустоту. Язык раба, по обычаю недоверчивых ашмелонских господ, был вырезан вместе с голосовыми связками. Сейчас это обернулось против мира Фарука. Как только солдаты оттеснили темнокожего, который все еще сопротивлялся, Блех распахнул двери, и все оказались в библиотеке визиря. Это была огромная комната, установленная высокими, как под потолок, темными шкафами, на толстых полках которых покоились тяжелые тома. Шкафов было так много, что большое помещение оказалось чистым. Ближе к стрельчатым окнам стояла тахта, забранная покрывалом с богатой вышивкой, окруженная четырьмя напольными светильниками и несколькими столиками для книг. На одном из них Лотар увидел книги из «Оазиса Беклем», которые оказались очень скромными среди окружающего великолепия. На полочке ниже столешницы лежал потертый кожаный пояс Лотара, который выглядел бы здесь уж вовсе неуместно, если бы из его расстегнутых потайных кармашков не вытекло, как драгоценные слезы, темное золото цехинов. Лотар заметил вопрошающий взгляд Беглека и кивнул. Тогда начальник тайной полиции повернулся к визирю, который, насмешливо искривив губы, стоял за тахтой так спокойно, что Лотар сразу понял, у него в запасе есть что-то, способное защитить его. «Ну», — лениво пророкотал визирь низким красивым голосом, «и как я должен понимать это вторжение, Блех?» «С вашего позволения, я имею честь носить титул эмира», — Блех попытался играть в некую принятую среди придворных игру. «Я задал тебе вопрос, Блех». Мир Фарук и не думал играть по правилам начальника тайной полиции. Но Блех зашел уже слишком далеко, чтобы отступать. Тихо, почти беззвучно он позвал: «Елисар». Королевский колдун шагнул к визирю. Его светлые на выкате глаза стали еще светлее от напряжения. с каким он искал встречный взгляд визиря. Неожиданно Мирафарук опустил голову.